Мои предки немалые свои доходы старательно вкладывали деньги в многочисленную недвижимость в городе, отчего несколько домов на центральных улицах сибирской столицы находились под владением Ермаковых. По законам России нельзя было владеть отдельной квартирой, отчего все многоквартирные дома приносили постепенный стабильный доход от арендующих помещения людей. Прибыль была не столь великой, но вполне себе ощутимой, давно окупившей все вложения в строительство. Конечно, дома нужно было время от времени ремонтировать, но доход значительно перебивал вложения, так основное свое внимание я решил переключить на другой аспект доходов моего рода. Те из родов, что были умнее и проворнее остальных, переключали свое внимание и вложения в сторону строительства промышленности. Естественно, что в Сибири и Урале не была столь сильно развита инфраструктура, чтобы обеспечивать большие промышленные комплексы, но вот ресурсами эти края были богаты, далеко оставляя всю западную часть государства. Ермаковы также не отставали в области промышленности, возведя полноценный завод по производству проводов и кабелей. Мощности были не столь большими, но в значительной мере обеспечивали потребности Томской губернии в проводах. Правда, нужда в проводах в этом сибирском краю была не столь большой, поскольку электрификация в России находилась в зарождающемся состоянии. Завод, впрочем, также окупал себя, но и он не исправлял ситуации с постоянно увеличивающимися расходами рода, пытающегося из всех сил поддерживать образ богатой аристократии. Примерно к 4 часам утра мне удалось хоть немного осознать масштабы проблем, которые постигли мое семейство. Голова готова была расколоться в моменте, но несколько литров заваренного крепкого чая позволяли продолжать размышлять над тем, как оптимизировать расходы. Пришлось бы сильно ужать семейство в расходах, продать несколько имений, все больше сосредоточенных по восточную сторону от Уральского хребта. Распродавать имущество мне сильно не хотелось, ведь это определенно дало бы сигнал о бедственном положении Ермаковых, что сильно бы ухудшило мое положение среди остальной аристократии государства. Владимир. Мой крик раздался в тишине дома грохотом парового молота, а мой камердинер появился всего через несколько секунд. По его лицу было заметно, что только недавно старый помощник пребывал в царстве Морфея, а теперь, сонно потирая глаза, стоял передо мной ровный как натянутая струна. «Что прикажете, господин? Завтра отправляемся в Томск. У меня есть одна хорошая идея». Следующим же утром, едва я только умудрился раскрыть тяжелые как свинец веки, мы с Владимиром сразу же погрузились в одну из семейных карет и быстро двинулись в сторону Томска, взяв вместе с собой небольшой мешочек, полный серебряных монет с изображением лика нынешнего императора Григория на аверсе монеты. Казалось бы, можно было вооружиться чековым билетом, который можно было сунуть нужному человеку, но я прекрасно знал о том, какой же эффект оказывает блеск налички на жадного до денег человека. Вместе с камердинером мы ступили на вычищенные до блеска ступени типографии. Мой помощник моментально отправил извозчика на отдых, приказав ему вернуться домой примерно через час. За тяжелыми металлическими дверями нас встретил грохот машин, ритмичный стук линотипов, скрежет громадных тяжелых прессов, лязг металлических пластин. Воздух был густым от запаха черной типографской краски, расплавленного свинца и пыли от высохших чернил. По длинному залу с высокими потолками сновали рабочие в покрытых пятнами фартуках, откуда-то разносились крики и сдержанный, но эмоциональный спор. «Ваше сиятельство, осторожнее, здесь скользко», — предупредил меня Владимир, указывая на немногочисленные, но широкие масляные пятна на полу. Вдоль красных кирпичных стен громоздились столы с верстаками, где наборщики ловко собирали строки из металлических литер. В углу дымил раскаленным металлом сушильный аппарат, рядом с ним стопками лежали свежие оттиски, завтрашние номера газеты «Сибирский вестник». Главный редактор, заметив наше появление, поспешил навстречу, протискиваясь между станками. Это был коренастый мужчина лет 40, в помятом пиджаке, с жидкими волосами, зачесанными на лысеющий лоб. Чернильное пятно на его указательном пальце выдавало в нем человека, недалекого от труда своих подчиненных. «Княже!» — радостно крикнул редактор, чести не ожидал. Мужчина вытер руку о брюки, оставляя на ткани новые пятна, прежде чем протянуть ее. «Прошу прощения за беспорядок, но газеты ждать не могут». На мгновение он замолчал. «Приношу свои искренние соболезнования в связи с гибелью вашего достопочтенного отца. Опустим это, Дмитрий». Пожимая руку, ответил я, взглядом указывая на кабинет, поднимающийся над основным помещением печатного цеха, у меня есть к вам дело. Думаю, что мы будем полезны друг другу». «Конечно, конечно, князь, пройдемте». Мы быстро поднялись на следующий этаж. Дверь скрипнула на старых петлях, пропуская нас в святая святых газеты, кабинет, где рождались и редактировались новости, поступающие затем на газетные страницы. Помещение внутри напоминало каюту капитана во время шторма, тесное, перегруженное, но организованное по своей особой логике. Массивный дубовый стол, покрытый целой сетью царапин и чернильных клякс, занимал центральное место этого кабинета. В этом хаосе расположились чернильница, дюжина заточенных разноцветных карандашей, аккуратно заточенных до хирургической остроты, пресс-папье в виде печатного станка, стеклянная бутыль с мутной жидкостью и плавающим нечто внутри. «Ну что, ваше сиятельство», — хрипло произнес редактор, доставая из ящика стола потертую жизнью флягу. «О чем мы будем беседовать в этом храме свободной мысли? Мне необходима услуга от вас». Начал я издалека, харизматично поставив брякнувший монетами мешок на толстый стол редактора. «Естественно, что услуга оплачиваемая, но и не самая обычная. Может, смочим наш разговор хорошим напитком?» — спросил редактор, поднимаясь из-за своего стола и подходя к стеклянному шкафу. «Виски, коньяк, водка. Обойдусь сегодня без алкоголя, и вам советую быть трезвым, ведь от этого зависит ваш личный заработок. Что же вы хотите поручить мне, ваше сиятельство?» «Мне нужно, чтобы вы связались с редакторами остальных газет европейской части и на странице Сибирского вестника расположили статью о том, что князь Ермаков ищет таланты. Если кто-то из подданных российского государства имеет интересные изобретения и желает их реализовать, но не имеет к этому средств, то князь Ермаков предлагает им награду в 5000 рублей серебром и предложение о сотрудничестве. Предложения могут быть из любой сферы. Думаю, вы сможете придумать, как лучше всего написать текст. Все же, это именно ваша работа». Редактор на какое-то время замолчал, затем взял один из лежащих на столе блокнотов, вооружился графитовым карандашом и принялся покрывать желтоватые листы надписями, написанными мелким убористым почерком. Затем мужчина почесал затылок тупой частью карандаша и взглянул мне в глаза. «Какова же цена вопроса?» Я толкнул мешок серебра в сторону редактора. Монеты прошуршали внутри мешка, и редактор с жадностью в глазах развязал тесьму, рассматривая содержащиеся внутри серебряные кругляши. «Поскольку мною было решено идти прямиком ва-банк, а потому одному из крупнейших издателей всей Сибири пообещал 300 рублей в качестве платы за помощь». Дмитрий был мужчиной деловым, готовым взаимодействовать со всеми, кто имеет деньги. При этом свою часть сделки он выполнял всегда с полным вовлечением, а потому никакой подставы от этого немолодого человека не ожидалось. «Княже, на это мне понадобится не меньше 3 дней. У меня есть знакомые в столичных гильдиях печатников, у меня есть с кем договориться, но моментально сделать это не получится. Естественно, что за размещение статьи у других газетчиков нужно будет выплатить вознаграждение за услугу. С этим нет никаких проблем. Всю причитающуюся сумму я буду готов выдать в нужный момент, но мне нужно обеспечить выполнение наверняка». Вот только, я медленно потянул с рук перчатки, сел в более сосредоточенную позу и добавил во взгляд стали: «Можете мне не рассказывать о том, что вам нужно целых 3 дня на выполнение моей задачи. Конечно, вы человек занятый, за вашим управлением несколько цехов, но в Сибирском вестнике статья должна появиться уже завтра, а в Московском рассказчике». Их редактор упертый, сомнительно, что он захочет перепечатывать последние главные страницы. «Вы найдете общий язык, я уверен в этом. В конце концов, сомневаюсь, что вы хотите ссориться с одной из старейших сибирских семей. Пусть золотой век дворянства уже прошел, но у меня достаточно подвязок для того, чтобы несколько ухудшить вашу жизнь. Сомнительно, что вам это нужно». «Не нужно», — поникшим голосом проговорил редактор. «Вот и славно. Выполните мое поручение, и тогда мы сработаемся. Газеты в наше время – страшная сила». Глава 5. В течение недели с самого утра у загородного имения нашего семейства появлялся почтальон с большим мешком за плечами, все внутренности которого были заполнены многочисленными конвертами с обратными письмами на мое имя. Мне приходилось вычитывать не меньше 50, а то и 70 писем, каждый автор которого старательно пытался описать собственные предложения, стараясь при этом не раскрывать секрета производства. Начиналось все от самых простых безделушек и откровенного безумства, к которого в умах изобретателей хватало с избытком, заканчивая действительно дельными мыслями. Вот только на многие из них мне банально бы не хватало средств, чтобы начать производство такого товара. Однако одно из предложений меня зацепило всерьез. Если большинство просто рассчитывало на чудо в получении немалой суммы в виде 5000 рублей, то неизвестный мне изобретатель по имени Федор Ковалин предложил идею производства кожзаменителя. «Ваше светлейшество, надеюсь, вы оцените мою идею и мы сможем наладить с вами плотное сотрудничество». Вслух читал я содержимое письма, стараясь не потерять концентрации. Я выдохнул, вливая в себя очередную чашку успевшего давно остыть кофе. Оно было вкусным, и первые пару чашек я действительно наслаждался вкусом, но теперь банально вливал в себя бодрящий напиток, пытаясь хоть как-то продлить состояние банальной бодрости. Мысль щелкнула меня по носу. Казалось бы, что такого было в банальном кожзаменителе? В мое время таких заменителей хватало и даже с избытком, разной степени паршивости, но сейчас, если мне не изменяет память, то предок кирзы появился в самом начале 20 века в ходе экспериментов Ивана Васильевича Поморцева, пропитавшего шерстяную ткань смесью яичного желтка, канифоли и парафина. Выходило, что в 1908 году кирза должна была пройти боевое крещение во время русско-японской войны, но в этой временной линии я еще не слышал о подобном материале, а всех немногочисленных солдат, которых я встречал за свою недолгую жизнь в параллельной вселенной, снабжали исключительно кожаной обувью, по большей части представляющие из себя разного фасона сапоги. Владимир, в моменте я уже свыкся с тем, что мой личный камердинер является моментально по любому зову. На этот раз старик также не сплоховал, моментально оказавшись на входе в кабинет. Как всегда, он был идеально выправлен, седые зачесанные волосы приглажены, а костюм лишен малейшего изъяна. Я восхищался такой его выправке, надеясь, что Владимир и дальше будет исправно служить мне. «Слушаю вас, господин. Владимир, подскажи мне, чем сейчас государство солдат снабжает?» Помощник моему вопросу удивился. Осознать это можно было по слегка вздернувшейся вверх брови, моментально вернувшейся в обычное состояние. Какое-то время он подумал, подняв взгляд к потолку, а затем с полной честностью проговорил. «Господин, ответить на ваш вопрос не могу. Не столь обширны мои знания в области военной. Все больше гражданскими делами при вашем семействе. Если вам совет такой нужен, то лучше вам Семена спросить. Он сегодняшним утром из поездки в станицу свою возвращается. На похороны он не успел, но советы его будут куда ценнее, чем мои». Тяжело вдохнув, я попытался вспомнить о том, кто же такой Семен. Попытки вспомнить в первые секунды оказались безуспешными, но затем из глубин памяти вышел образ. Наш род изначально имеет корни в казачестве. Все же, основателем семейства был Ермак Тимофеевич, заработавший для нашей дворянской династии престиж на многие сотни лет вперед. При этом, даже учитывая нахождение в разных сословиях, Ермаковы о своих корнях не забывали, постоянно поддерживая отношения с уральским и сибирским казачьими войсками. Потому-то последние, в ответ на помощь от дворян, постоянно поставляли телохранителей для княжеской семьи за определенную заработную плату, последним из которых и был Семен, не так давно пришедший под руку Ермаковых, зачисленный в семейную охрану во время моей бытности в Байкальском имении. Тогда пусть завтра прямо с дороги подойдет в мой кабинет. Исполнительность казака меня удивила. Утром я ожидал увидеть одного из своих молодых служак, которых в семействе у меня было достаточно, но когда дверь кабинета распахнулась, то передо мной предстал молодой казак, будто сошедший со страниц истории Шолохова. Парень был высокий, плечистый, с осанкой, выдававший привычку к седлу. Лицо, смуглое, обветренное, с резкими скулами и упрямым подбородком, покрытым темной щетиной. Глаза парня были светло-серыми, холодными, как у степного волка, с пристальным, оценивающим взглядом. Волосы темные, почти черные, остриженные в скобу, как принято было у многих строевых казаков. Семен стоял на вытяжку, но без подобострастия, в темно-синем чекмене с алыми шнурами на груди. Шаровары Семена были широкими, малинового хорошего сукна, заправленными в софьяновые сапоги с мягкими голенищами, идеально подходящими как для боя, так и езды. На поясе казак расположил узкий ремень с серебряной прямой пряжкой. Больше всего внимания у меня вызвало вооружение казака, которое полностью обеспечили из казны Ермаковых. Самой заметной единицей оружия была шашка, легкая, из дамасской стали, с черным роговым эфесом. Висела она на краповой портупее через плечо так, чтобы выхватить оружие было возможно одним легким движением. За пояс также был заткнут и кинжал бебут с рукоятью из мореного дуба и серебряным напятником. Из огнестрельного вооружения при мужчине был только новенький наган в черной кожаной кобуре на правом боку. Казак щелкнул каблуками, но не поклонился, лишь почтительно кивнув. «Семен Коленик, ваше сиятельство, заступаю на службу вашу, князь». Секундная пауза, и молодец продолжил с ноткой горести в голосе. «Соболезную вашей утрате, ваше сиятельство». Голос у парня был низким, хрипловатым. Левую бровь пересекала тонкая белая линия шрама, дополняющая и без того лихой образ казака еще большей храбростью. «Приветствую тебя, Семен». Взглядом я указал на стул напротив моего стола. «Дорога с Урала, должно быть, сильно выматывает, так что незачем на ногах стоять. Знаешь ведь поговорку, что в ногах правды нет». «Благодарю». Казак сдвинул стул и сел, продолжая держать ровную как линейка спину. «До нашего семейства, где службу нес, Семен, на персидском пограничье, не раз в боях участвовал, так что оружию своему цену знаю, ваше сиятельство. Тогда помощь мне твоя нужна, Семен. Слушаю вас, ваше сиятельство. Раз ты на пограничье служил, то знаком должен быть с пограничными частями. Так вот, расскажи мне, как у инфантерии дела с обеспечением состоят, именно у строевых частей, а не ваших казачьих отрядов». Семен задумался, перебирая пальцами по бедру, затянутому в шаровары, после чего принялся размеренным голосом отвечать на мой вопрос. «А чего тут рассказывать, ваше сиятельство? Из оружия винтовка системы Мосина с 30 патронами в подсумках, нагрудный патронтаж, кожаный поясной ремень, фуражка, шинель, рубаха, часть палатки с колышками, алюминиевая фляга, котелок, лопатка саперная, штаны и сапоги кожаные. Вот и все. Но сам понимаешь, княже, что это части пограничные, так что таскать снаряжение им необходимости нет никакой. Все больше на пунктах оно остается. Сапоги только из кожи делает для армейцев?» — спросил я, сильно прищурившись. «А из чего же еще сапоги делать?» — с ухмылкой спросил меня казак, задумчиво закручивая отросший ус. «Из бересты что ли? И все ли обеспечены сапогами?» «Обеспечены, но это в мирное время и в частях, которые на месте одном стоят. Не мне вам, княже, рассказывать, какие деньги тратить на обеспечение приходится. У нас когда в последний раз крупная война была, когда мы австрияков полсотни лет бивали по горам и полям, а затем и османов рвали на Кавказе. Сомневаюсь, ваша светлость, что война крупная вновь начнется. Англичане на своих островах сидят, что-то в собственных колониях воротят, франки тоже гузно к стулу прижать смогли, от немцев уже ничего не осталось, итальяшек тоже в мелкий салат покрошили в последнюю войну. Сейчас только на границах приходится стоять, да может добровольцев отправлять в другие государства будем». Семен говорил про Великую Европейскую войну, фактически бывшую первой полноценной мировой войной, где участвовали не только европейские государства, но и все подчиненные им колонии. «В это время в моей вселенной разгоралась вовсю Крымская война, где супротив России выступала на четырех фронтах коалиция из европейских государств. В это же время ситуация в этом мире 50-е годы 19 века представляли из себя масштабнейшую резню двух сторон. В какой-то мере Великая Европейская война сильно напоминала Первую мировую войну из моей истории. Фактически воевала две стороны, на одной из которых выступал Союз России, Франции, королевство обеих Сицилии и Скандинавского союза. Другая сторона представляла из себя коалицию из германских государств под предводительством Пруссии, Австро-Венгрии, Северной Италии под руководством Милана и Османской империи. Война была не самой быстрой и многих поставила в ступор. Ожидалось, что она закончится быстро, не больше пары лет, из-за тотального превосходства в готовых военных частях у Франции и России. Но война растянулась почти на 5 лет. На первых порах ожесточенные сражения позволили России пройти через Карпаты, но затем армия застряла в равнинах Паннони, после чего практически все сражения сошли на нет, превратившись в долгое стояние ближайших полутора лет, ровно до того момента, как Черноморский флот прорвал оборону флота Османского и произвел высадку прямиком в Стамбул, тогда как Валашский фронт пришел в движение вместе с 70 тысячами солдат под руководством князя Ярослава Долгорукова и войсками Дмитрия Хворостина на Кавказе. Это продвижение фактически привело к постепенному падению Союза центральных государств Европы. Фактически, Их сопротивление подходило к концу после так называемой «Балканской весны народов», когда одна за другой начали вспыхивать революции, начиная от Черногории и Сербии, заканчивая Грецией и Болгарией. Выходит, что проблемы со снабжением в войсках все же существуют. Я многозначительно кивнул, посматривая на лежащий рядом вскрытый конверт, внутри которого лежало письмо изобретателя. «Знаешь, Семен, в скорости мне нужна будет твоя помощь. Нужно будет встретить одного моего дорогого и важного гостя. Дворянских кровей гость будет, этого пока я не знаю, да и не столь это важно, Семен. Главное, что этот человек важен и нужен лично для меня. Сейчас же, если вопросов ко мне нет, то можешь идти отдыхать. Дорога сильно выматывает». Казак вышел из моего кабинета, предварительно кивнув головой, а я принялся размышлять. С одной стороны, производство кирзы могло действительно оказаться очень прибыльным, пусть и сложным предприятием, но я понимал, что так просто влиться в обувную индустрию у меня не получится. Надо сказать, что славное имя моего рода не было гарантом того, что получится так легко произвести нововведение и внедрить его в массу. Как только я сообщу губернатору новость о том, что желаю организовать полноценный завод с необычной для нашего народа тканью, то весть эта моментально распространится в кругах сибирского высшего света, а там уже и до всероссийской богемной арены обсуждения будет недалеко. Вот в тот момент наверняка прознают о моих планах куда более богатые промышленники, занятые в производстве кожи. Нужно ли им нарушение монополии на товар? Сомнительно. Все же, крепкая коровья и бычья кожа была единственным материалом, из которого было возможно производить обувь, и даже в мое время не потеряла собственной силы. Вот и есть очень большой шанс того, что крупные бизнесмены постараются поставить палки в любые мои попытки развития, а начинать конфликты с сильными Россией сей я еще не был готов. Все же, прошлый опыт частного бизнеса намекал мне, что если я решусь продвигаться, то нужно будет действовать до самого конца, несмотря на всю опасность. Сидеть долго в раздумьях я не стал. Обычно в такие моменты рождается желание не рисковать, отступить, пойти на попятную, а это в моем деле было слишком опасно. Я не сразу заметил, как в моих руках оказалось металлическое перо, рядом на столе образовалась хрустальная баночка с чернилами, и в этот момент я остановился. Нет, меня не страшила возможность вступления в сложную торговую войну. Меня тревожило именно отсутствие весьма банальных навыков. Если в прошлой своей жизни я брал автоматическую шариковую ручку только в случаях необходимости подписать какой-то из документов, то вот с перьевыми ручками никакого опыта у меня не было от слова совсем. Нет, конечно, когда-то в далеком школьном детстве меня с экскурсией таскали в славный, но небольшой город Невьянск, где нас пытались погрузить в эпоху, в которую я, по воле повернутой на фокусы судьбы, оказался сейчас. Тогда у меня и была первая попытка написать свое фио при помощи самой обычной металлической перьевой ручки. Выдохнув, я погрузил расщепленный металлический кончик имеющейся у меня ручки в иссиня-черные чернила. Первая же попытка моментально увенчалась громадной кляксой, расплывшейся бесконечным озером по белому листу тетрадного формата. Сия неудача несколько стеганула меня по самолюбию. Казалось бы, если раньше мне удавалось производить полноценные снайперские комплексы, то как я могу не справиться с самым простым приспособлением для писания? Тихо чертыхаясь, я постоянно совершал попытку за попыткой, используя все новые и новые белоснежные листы. Одни из попыток практически доводились до конца, выводя нужный мне текст, но затем я то ставил кляксу, то рвал лист, вновь заливая лист чернилами. Однако, когда даже письмо было окончательно готово, то я захотел вмазать себе здоровенного леща из-за очередной банальной ошибки. Письмо было составлено по всем канонам русского языка, с полностью правильной грамматикой, пунктуацией, орфографией. Вот только был один неприятный момент, который практически полностью перечеркнул все мои достижения в чистописании. Правила-то соблюдены, и они принадлежали русскому языку, но язык этот был после большевистской реформы, которой в этом мире, напомню, до сих пор не существовало. Уж не знаю, почему я забыл об этом, но привычка все равно оказалась значительно сильнее. Тихо чертыхаясь, я в очередной раз переписал письмо, следуя уже нужной и актуальной для этого мира грамматике. По итогу вышло, что на все эти попытки у меня ушло порядка 2 часов и 4 десятков листов, которые громадной скомканной горкой под столом. Этот случай меня сильно позабавил, но стал большим уроком, что нужно иногда подавлять старые привычки, которые могут только помешать в дальнейшей жизни. Владимир, слушаю вас, ваша светлость», — проговорил мгновенно показавшийся из-за двери мужчина, поправляя выбившиеся из прически волосы. «У вас есть ко мне поручение?» «Правильно, Владимир. Я глазами указал подойти поближе к столу. Выполнить ты должен будешь его сам, ибо ценность большая». На столе перед помощником показался конверт с письмом. «Езжай на телеграфную станцию и передай сообщение в Нижний Новгород на указанный адрес. Доплати конторе за срочность. Мне нужно, чтобы гость прибыл как можно быстрее, так что деньги не экономь. Если будут брыкаться, дескать, все почтальоны заняты, то именем моим лучше лишний раз не свети и заткни их монетами». «Понял меня?» «Конечно, господин. Разрешите выполнять? Ступай, сделай все как можно быстрее». Глава 6. Сидеть в ожидании дорогого гостя я просто так не мог. Нужно было потратить время ожидания с максимальной пользой, а потому я отправился погостить к одному важному человеку, не только Томска, но и всей Сибири. Нет, он не был губернатором или любым другим аристократом, он вовсе не относился к высшему сословию. Человек этот принадлежал к той особенной коммерческой жилке русского общества, которую принято называть купечеством. Сколько бы ни были прекрасны мои контакты среди дворян, но если я собрался и дальше запускать свои щупальца в область крупного производства, то без купеческой помощи обойтись мне будет крайне сложно. Все же мало кто из дворян имел выход к иностранным рынкам, чего нельзя было сказать о купцах первой гильдии, которым, согласно законодательству, было позволено не только торговать на иностранных рынках, но и иметь полноценный собственный торговый флот для ведения бизнеса. Вот и пришлось мне переступить через дворянскую гордость и прибыть в дом человека со сословием ниже. Моя карета остановилась подле двухэтажного особняка из темного голландского кирпича, по виду не дворянской усадьбой, но и далеко не нищенским лабазом. Это был дом так называемого нового богатства. Если дворяне предпочитали отдавать честь традиции, строя дома в старых стилях, то хозяин этого здания явно шел в ногу со временем. Вход на украшенную и аккуратно обслуженную территорию перекрывали мощные чугунные ворота, а в вечерней полутьме все близ ворот освещали два высоких электрических фонаря. За решеткой же ворот наблюдались очертания бензинового автомобиля, редкой роскоши на сибирских просторах, поставляемой за большие деньги только с московской и киевской машинных фабрик. Все же машиностроение в этом мире было еще не столь сильно развито, и двигатели внутреннего сгорания, а уж в сибирском регионе отыскать дорогостоящий автомобиль было сложнее, чем иголку в стоге сена. Встретило мое небольшое посольство трое лакеев с двумя боевиками за спиной. Бойцы были подобны двум дубам, и каждый держал на поясе кобуру с револьвером и длинной деревянной дубинкой, центр которой наверняка был высверлен и заменен свинцом. Молчаливый же лакей был в простом строгом сюртуке, без всякой позолоты, ливреи и любых других украшений. Однако ткань одежды слуги была отличной, можно даже сказать элитной, а это говорило о большой казне купца, которую выставляли лишь частично, не пытаясь в открытую помпезничать. Меня провели в просторный кабинет, внутри которого пахло кожей, крепким табаком и влажной свежей газетной бумагой. За массивным краснодеревным столом, укрытым многочисленными блюдами, сидел хозяин, Семен Игнатьевич Горохов, купец первой гильдии, владелец громадного торгового флота и нескольких предприятий, раскинутых по всей Сибири и даже американских колониях. Горохов, заметив мое появление, быстро поднялся и с доброй улыбкой протянул ладонь для рукопожатия. Купец был мужчиной плотного сложения, примерно 50 лет от роду, с густой, но искусно подстриженной цирюльником бородой, в которой уже пробивались седеющие волоски. Что удивительно, так это то, что его крупные жилистые руки были вовсе без украшений, но с желтоватым табачным следом от множества выкуренных трубок и плотных свертков сигар. Купец был одет дорого, в темно-синий сюртук из прекрасного английского сукна, без узоров, но идеально посаженный по мощной фигуре. Под ним был жилет из тонкой шерсти, под которым угадывалась белоснежная сорочка с высоким жестким воротничком. «Приветствую вас, князь!» Добродушно приветствовал меня мужчина, крепко сжимая мою ладонь. «Признаюсь честно, ваше сиятельство, не ожидал вашего личного визита. Изволите со мной искушать или сразу хотите к делу перейти?» Мужчина перевел взгляд на пузатую бутылку, этикетку которой покрывали многочисленные надписи на немецком языке. «Лучший техасский виски, ваше сиятельство. Лучшего вы по всей Сибири найти не сможете. Наливай, Семен Игнатьевич, с радостью отопью твоего питья». Мужчина собственноручно разлил алкогольный напиток по резным хрустальным стаканам, заполнив емкости едва ли на два пальца. Впрочем, этого было достаточно для того, чтобы распробовать виски. Он был действительно вкусным, пусть большим любителем я точно не был. Что было удивительно для меня, так это факт того, что известный мне независимый штат Техас все больше был населен немецкоязычными народами, вышедшими из разделенных германских государств, Швейцарии, Голландии и Австрии. Именно они заселили сей южный штат, представляя теперь ключевую группу, отчего и официальным языком штата являлся именно что немецкий, прямо со всеми вытекающими. «Вкусно, действительно вкусно», – степенно кивнул я, салютуя хозяину дома своим стаканом. «В Техасе действительно умеют делать хороший алкоголь, лестно слышать. Я думал вложиться в один из их заводов или вовсе выкупить технологию и поставить заводик где-то». Горохов сделал неопределенный жест рукой, да все в той же Кубани. «Но это лишь мечты, а мы живем в реальном мире, так что перейдем в область дел насущных. Сомнительно, что вы прибыли в мой дом с личным визитом приятного разговора ради». «Все верно, я сел как можно более расслабленно, готовясь к разговору с прожженным коммерсантом, читающим своих собеседников едва ли не как открытую книгу. Сейчас в моих руках находятся семейные средства, а деньги любят движение, отчего держать монету в казне не стоит. Потому я и хочу вложить средства в производство. Затем мне и нужна помощь, Семен Игнатьевич. Желаете открыть новую фабрику? Удивительно, сколь сильно вы отличаетесь от своего отца. Почивший князь всегда выступал за простую аренду земли, а вы решили пойти несколько иначе». Купец сделал скромный глоток виски, очень внимательно рассматривая меня своими небольшими глазами. «Чего же вы хотите мне предложить, или же вы прибыли с просьбой? Просьбы в торговом деле будут слишком лишними. Я же знаю, как ведутся дела, а потому обращаюсь к вам за услугой покупки предельных станков и налаживания торговых связей с нашими южными регионами». «Юга?» — Горохов удивленно поднял черную густую бровь. «Только не говорите мне, князь, что вы решили торговать кониной. Можете мне поверить, это точно будет не лучшее дело для такого высокородного человека, как вы. Ни в коем случае. Средняя Азия имеет другой источник дохода, который нам с вами потребно развивать». Я указал на стоящую перед нами обоими янтарную бутылку виски. «Знаете, чем еще торгует все тот же Техас? Современным нам белым золотом, хлопком. Южные штаты занимают слишком большую долю рынка продаж этого материала, тогда как владения нашего государства достаточно обширны для того, чтобы изменить данную ситуацию. Могу только похлопать вашим амбициям. Мало кто решается бросить вызов успевшему состояться ресурсному рынку. Тягаться с южными штатами сложно. До полноценного противостояния еще очень далеко, и без вложения государственных средств здесь очень мало что можно сделать. Однако в хлопке я действительно заинтересован и собираюсь вложить в это дело большие средства. Что же вы предлагаете лично мне? Честную плату за помощь мне в области покупки станков со столичной фабрики и налаживания связей с поставщиками. Скажем, я выдержал театральную паузу, якобы выдумывая, откуда мне необходимы поставки, из все той же Бухары. И где же вы собираетесь расположить производство? Вести хлопок с юга будет очень дорого. Если тянуть торговые связи, то из Бухары сначала придется вести хлопок караванами до Шымкента, и уже только там возможно будет погружать товар на железную дорогу, а затем везти до самого Томска. Если вы построите завод где-то в здешних окрестностях, то сильно потеряете в прибыли. Гораздо выгоднее поставить завод в тех окрестностях и затем везти уже готовую продукцию сюда или поставлять столичным фабрикаторам. Я улыбнулся самому себе внутри. Мне было весьма неплохо известно о том, какие же нравы царят в Центральной Азии и почему не стоит и помышлять о том, каким образом необходимо вести там бизнес. Все же всегда был велик шанс того, что вечно воюющие племена Центральной Азии легко могут начать очередной налет, под который может попасть моя фабрика. В таком случае мне придется держать там полноценный гарнизон, снабжать его провизией и всем необходимым, а это станет дополнительной финансовой нагрузкой на мой и без того небольшой бюджет. Также не стоит забывать о том, что далеко не всем жителям этого жаркого региона нравится наличие там русской власти, несмотря на постоянные денежные вливания в местную инфраструктуру. Конечно, они даже близко не могли сравниться с тем, какие инвестиции проводила советская власть в моем мире, но и нынешние вливания оставались очень ощутимыми. Не стоит. Начнись очередные волнения у среднеазиатских племен, и моя фабрика может оказаться под атакой, а содержать хороший гарнизон очень дорого. Для меня будет куда проще поставить завод в окрестностях Томска. Все же здесь есть именно наше население, которое не придется вести в неизведанные и варварские южные края, да и электрификацию фабрики будет провести куда проще, а накладные расходы на доставку, можете мне поверить, целиком и полностью покроются моим товаром. Я знаю, о чем говорю. Вы меня заинтриговали, князь. Горохов приосанился, сел и водрузил небольшие круглые очки на свой крупный нос, вытащив из ящика под столом толстую тетрадь в кожаном переплете. Какое-то время торговец задумчиво листал тетрадь, двигал толстыми губами и явно соображал, какие плюсы может извлечь из сотрудничества со мной. В это же время я терпеливо ждал. Ранее мне уже удалось примерно прикинуть, сколь много средств мне придется потратить для того, чтобы возвести свое новое предприятие. Цифра выходила крайне внушительной, особенно учитывая необходимость возведения полноценного здания с покупкой земли. К тому же, если я собирался идти в ногу со временем, то нужно проводить электрификацию, а сейчас покупка электричества стоила весьма больших денег. Все же сейчас еще не существовало громадных атомных комплексов и развитой системы ГЭС, способных вырабатывать гигаватты энергии. Однако мне все же стоило рискнуть. При всем уважении, князь, но даже с моими контактами все будет очень недешево. Торговец почесал пятерней бороду. Я могу вам предложить примерную сумму, но если нужен полноценный расчет от моего секретаря, то придется подождать. Какое-то время мы провели в длительных переговорах. Купец определенно знал о моем прибытии, а потому за все время наших переговоров прошло несколько смен блюд. Подчивали меня отлично, я бы даже сказал, что с некоторым изыском. Уж не знаю, где Горохов умудрился нанять своего повара, но слуга точно знал свое дело. Что же я могу вам сказать, ваше сиятельство? Горохов утер толстое лицо широкой ладонью, пытаясь отдышаться после вкусного, но адски горячего судака, которого мы только-только поглотили. Если вы рассчитываете на электрические станки, то придется потратиться очень прилично. Все на тот же десяток электрических станков нужно будет выложить порядка 50 тысяч рублей, плюс строительство фабрики, дополнительно вложиться в квалифицированных рабочих, оснастить всем необходимым, отстроить в срочном порядке дополнительную железную дорогу до Томска. Ваше сиятельство, даже помня наше сотрудничество с вашим отцом, помогшим мне отстоять фабрику в Аляске, вложить придется минимум сотню тысяч, если делать все чин по чину. Горохов расплылся в улыбке, но в его хитрых глазах было видно, что мужчина хочет продолжить говорить, явно приготовив мне какую-то новость. Однако у меня есть предложение о том, как вам сэкономить средства. Не так давно умер один из промышленников из Нижнего Новгорода. Перед самой смертью он заложил завод, цех успел со складами возвести, но внутрь оборудование завести он еще не успел. Здания уже почти год стоят пустыми, поскольку наследник промышленника не хочет разбираться с отсталой Сибирью, а потому ищет, кому бы сплавить эту промышленную территорию. Конечно, туда нужно будет вложить средства, провести колею для транспортировки, но это будет значительно дешевле, чем воздвигать производство прямо с нуля. Поверьте мне, ваша светлость, я смогу создать для вас достаточно большую скидку, чтобы сделка для вас оказалась выгоднее. Я понимал, что работа с этим купцом будет не самой простой. В Горохове чувствовалась скользкость. Он был из многовекового рода купцов, торговцем не в первом поколении, но первым, который смог выйти на принципиально новый уровень. За несколько сотен лет его предки умудрились выйти всего лишь на второй уровень гильдии купцов, доведя общий капитал до 5000 рублей серебром, тогда как Семен Горохов умудрился выстроить настолько мощную торговую империю, что держал в своих руках порядка 1,5% промышленной мощи всей гигантской империи. Сейчас у меня были большие сомнения в том, что человек подобного масштаба будет сотрудничать со мной полностью за бесплатно. Предоставь он мне прямо сейчас счет за собственные услуги, то я бы ощущал себя значительно спокойнее, чем в собственном положении. В противном случае я фактически буду должен услугу этому хитро сделанному мужчине. В будущем он спокойно может обратиться ко мне с ответной просьбой, и ее объем может в значительной мере превысить мои ожидания. Сейчас дать ответ я не могу, Семен Игнатьевич. Я постучал пальцами по толстой столешнице из красного дерева. Мне нужна неделька для того, чтобы обдумать ваше предложение, но если оно мне покажется выгодным, то, будьте уверены, за вашу помощь я отблагодарю вас со всей щедростью. Надеюсь, что все необходимые бумаги о владении находятся не в Нижнем Новгороде. Слишком долго придется ждать владельцев в случае необходимости, а мне хочется как можно быстрее заняться делом. Деньги сильно не любят лежать на месте. Само собой, вы собираетесь вложить большие деньги, и такой шаг нужно обдумать очень обстоятельно. Торговец кивнул, широко растягивая толстые губы в мощной улыбке. Распрощавшись с купцом в самом лучшем расположении духа, я вышел из его дома, вращая шестеренками внутри головы. Вложения действительно были очень большими, и если они не оправдаются, то ничего хорошего меня и мое семейство ждать не будет. Если деньги пойдут прахом, то все остатки родовых накоплений буквально испарятся, а выйти из подобных долгов у меня не получится при самых лучших обстоятельствах. Что скажешь, Владимир, стоит ли рискнуть? Ваша светлость, начал говорить камердинер, Семен Игнатьевич известен как очень умелый купец и крайне верткий человек. Ваш отец вел с ним дела, продавал через него продукцию вашей фабрики по всей Восточной Сибири, но если вы хотите вести дела исключительно через него, то стоит быть осторожным. Я не столь силен в области ведения торговли, все больше мои знания сосредоточены в области служения, но вот вам мой совет, лучше заиметь рычаги давления. Я лишь ухмыльнулся словам своего помощника и перевел взгляд на сидящего на козлах кареты казака. Семен все так же был спокоен и смирно сидел, пожевывая сорванную длинную травинку. Становилось понятно, что единственное, что судьба позволяет мне сделать, так это единственный шаг в пропасть сложного ведения бизнеса. Значит, будем работать. Я хлопнул по стенке кареты и с хлопком закрыл дверь. Глава 7. Паровоз, окутанный клубами пара, тяжело вздохнув механизмами, подкатывался к перрону. Я встречал этот мощный транспорт, опираясь на исключительно декоративную трость с серебряным набалдашником. Рядом со мной стоял Семен, положивший ладонь на торчащую из ножен рукоять шашки. Казак был напряжен, но не мог объяснить своего состояния. Он постоянно озирался, смотрел по сторонам, едва ли не двигая ушами, как сторожевой пес. Его тревожность передалась и мне, из-за чего я поправил кобуру с револьвером на всякий случай. Изначально предполагалось, что встретить гостя должен был казак в одиночку, но планы изменились. Неожиданно накатившая на меня нервозность не позволила оставаться на месте, отчего на пару с Семеном я двинулся встречать долгожданного гостя. Из остановившегося вагона третьего класса вывалилась разношерстная толпа из мелких купчишек, низкоранговых чиновников, мастеровых и крестьян. Среди них сразу был заметен высокий сутуловатый мужчина, одетый в поношенное пальто и шляпу. Мужчина шел быстро, стараясь не провалиться в толпу идущих людей, нервно при этом прижимая к груди потрепанный саквояж. «Кажется, это он», — Семен кивнул в сторону растерянного мужчины. Гость наконец смог отыскать нас взглядом и поспешил в нашу сторону, стараясь аккуратно раздвигать людской поток, который просто тянул его в другую сторону. Наконец он оказался рядом с нами и сделал почтительный поклон. «Здравствуйте, ваша светлость! Приветствую, Федор!» Коловин выглядел, как типичный инженер из захудалого провинциального города. Лицо его было исхудалым, с глубокими морщинами у уголков рта, но с цепляющими горящими глазами фанатика. Из одежды был только лишь потертое пальто с вытертыми едва ли не до дыр локтями, рубашку черного цвета с успевшими пожелтеть краями. Кожаные ботинки были стоптанными, но тщательно очищенными перед важной встречей, тогда как в руках был тот самый побитый саквояж. Я не ожидал личной встречи, изобретатель еще раз неуверенно поклонился, я думал, что меня встретят ваши люди. Человеку вашего положения не было необходимости встречать меня, зато я вас ждал, Федор Николаевич, я улыбнулся, похлопывая по плечу застенчивого изобретателя и направив его в сторону выхода из здания. Ваше изобретение легко может перевернуть все состояние. Пойдемте, обсудим это за чашечкой чая или чего-то более крепкого. Что вы предпочитаете? Техасский виски, бургундское вино, германский шнапс или нашу классическую водку? Коловин растерянно оглядел запряженную в карету тройку и хмурого, как осеннее небо, Семена, продолжающего смотреть во все стороны. Казак уселся на козлы, постоянно оправляя кобуру с револьвером. «Мне бы сначала в гостиницу». Мужчина поправил саквояж, привести себя в порядок. Чепуха. Я махнул рукой, залезая внутрь кареты. Гениальность не нуждается в крахмальных воротничках. Нам важны ваши идеальные мозги, а не красивая одежда. Садитесь. Какое-то время мы ехали спокойно в карете. Изобретатель старался свыкнуться с обстановкой, постоянно озирался на сидящего на козлах Семена, буровившего взглядом окрестные леса. Я же его не торопил, дожидаясь нужного момента. Все же этот человек был ключом к нового рода бизнесу, который мне предстояло протолкнуть в массы, используя для этого все свои не столь многочисленные ресурсы. Перед началом разговора мне бы хотелось уточнить условия нашего сотрудничества. Ученый наконец соизволил говорить, будет очень нехорошо, если реальные условия нашего сотрудничества откроются уже непосредственно в момент начала работы. Если ваша идея действительно реализована уже хотя бы в одном материале и его реальные характеристики окажутся хотя бы примерно схожими с тем, что я ожидаю, то вы сразу же получите 5000 рублей моментальным платежом и предложение контракта с заработной платой в 1000 рублей за год, а также полноценным производством со всеми необходимыми средствами для того, чтобы дальше вести свои изучения и производить ваш инновационный материал. Оплата поступит сразу же либо наличными средствами, либо окажется на вашем счету в любом банке, который вы посчитаете нужным. «Это хорошие условия», — ответил Федор, немного предварительно подумав, будут ли наши трудовые отношения закреплены официально. Само собой, все будет сделано в соответствии с законами нашего государства. Единственное, что патент на производство вашего материала будет мною выкуплен. Я согласен, мужчина раскрыл саквояж и вытащил оттуда плотный кусок плотного листового материала размерами примерно 30 на 30 сантиметров, который протянул мне, держите. Это опытный образец моей ткани. Пропитка каучуком, не пропускает воду, в несколько раз дешевле кожи. Я взял лист обработанной ткани. Тяжелая, плотная, но не особенно грубая. Если провести пальцем по поверхности, то ощущается мелкая фактура, будто посыпанная речным просеянным песком. Не кожа, конечно, но и точно не простая ткань. Здешняя кирза была чем-то средним. Она была жестче, чем привычный брезент, но мягче, чем обработанная шкура. Когда сгибаешь, то она сначала сопротивляется, но потом поддается с легким скрипом, похожим на звук замерзшего снега. От стука отзывается глуховатым, сильно приглушенным звуком. Отвернув крышку от своей небольшой фляжки, я полил кусок ткани с горлышка, но жидкость скатывалась, как с гусиного пера. Запах был не таким страшным, скорее привычным еще с момента срочной службы в армии. Этот материал даже близко не был благородным. Кирза напоминала страшную рабочую лошадь, которая вытерпит вообще все, но полюбить ее очень сложно. Вы показывали свое изобретение военным, они должны были просто с руками оторвать подобный материал. Он просто идеален для производства долговечных сапог. Я пытался. Начальник Нижегородского гарнизона предложил мне встречу, попробовал сшитые из этого материала сапоги, но отказался. Не буду долго цитировать все те слова, которые он произнес в мой адрес, но можете быть уверены, что никаких хороших слов за это время сказано не было. Он постоянно утверждал, что это же не натуральная кожа, а значит, что ноги солдатов будут потеть, а это значит потерю боеспособности. Все же болезни ног – самые страшные в долгом походе. Это глупость. Ваша ткань прекрасна. Поверьте мне, пройдет совсем немного времени, и ваши ткани будут щеголять все солдаты, начиная от обычных стрелков, заканчивая артиллеристами и теми, о существовании кого вы еще не подозреваете. Неожиданно наш разговор прервало ржание лошадей и громкие крики Семена. Развернувшись, я заметил безвольно склонившегося кучера. В небольшом окне, которое связывало козлы с самой каретой, было видно небольшое красное отверстие с правой стороны его виска. На пол, рявкнул я на изобретателя, выхватывая из-под полов пальто револьвер, моментальным движением взводя курок непривычного и не самого ухватистого револьвера. Рывком я открыл единственную дверь в карете и сразу выпрыгнул, заметив спрыгнувшего с козел Семена, который уже держал в руках свой револьвер. Ситуация была непонятной, но факт мертвого возницы был налицо, а значит, покусились на княжескую особу, чего просто так спускать на тормозах было нельзя. «Вылазь!» Мой крик заставил изобретателя пулей выбраться из кареты и лосем ломиться в придорожные кусты. Семен же пару раз выстрелил в противоположную от дороги сторону и жестом показал мне двигаться за изобретателем. Припираться я не стал и сразу побежал в зеленку, нашаривая в кармане пальто патроны россыпью. Едва я ворвался в ближайший придорожный лесок, как чуть ли не столкнулся с человеком, словно сошедшим со страниц старых историй про разбойников. Он был высоким, одетым в какое-то тряпье, с длинным кинжалом в руках, без части и без того успевших погнить зубов. Незнакомец явно не ожидал встретить меня в такой ситуации, а потому остановился всего на секунду, соображая, что же делать. Меня же от встречи пробрало чистым страхом. Палец сам по себе рефлекторно нажал на спуск. Он у нагана, как и у многих револьверов одинарного действия, был тяжелым, но палец легко преодолел сопротивление, и оружие бахнуло. Пуля вырвалась из короткого ствола и ударила незнакомца прямо посередине груди. Бандит удивленно посмотрел на расплывающееся красное пятно на своей серой рубахе, а затем оскалился, делая шаг в мою сторону и поднимая устрашающего вида кинжал над головой для удара. Несмотря на ранение, выглядящее со стороны страшным, этот человек оставался опасным. В отличие от меня, этот бродяга определенно не боялся пустить кровь и, быть может, давно успел забрать хотя бы одну жизнь. Впрочем, я умирать не собирался. Попытавшись шагнуть назад в кусты, я выпрямил руку и уже осознанно два раза нажал на спусковой крючок. Наган быстро хлопнул, и в следующий момент человек рухнул на землю, раскинув руки в сторону. Я совершенно не был уверен в том, что нападавший погиб от трех ранений, и нужно было бы сделать контрольный выстрел, но в тот момент мой лихорадочный мозг соображал очень неправильно. Всего в нескольких метрах от меня оказался еще один из нападавших. На продолжавшие хлопать выстрелы он вообще не обращал внимания, с остервенением продолжая колотить прикладом своего ружья валяющегося у дерева изобретателя. Тот пытался прикрываться своим саквояжем, что получалось у него очень проблематично. Допустить смерти своей золотой коровы я определенно не мог, а влетевший в кровь адреналин позволял действовать так, как не мог представить себе раньше. Барабан револьвера опустел еще на два патрона, а голова нападавшего превратилась в мясокостные осколки, разлетевшиеся по сторонам и осыпавшие изобретателя красным дождем. «Князь, живой!» Из кустов выбежал казак. Семен в одной руке держал дымящийся от выстрелов револьвер, а в другой – собственную окровавленную шашку, с которой медленно стекала каплями рубиновая жидкость. По его лицу было видно, что адреналин серьезно ударил ему в голову, и теперь мой телохранитель больше напоминал бывалого гладиатора, чем здорового человека. «Кто это такие?» Мой вопрос повис в тишине, пока я экстренно принялся перезаряжать не самый удобный револьвер. В голове возникли образы спидлайдера, который сейчас мне бы пригодился, но пришлось заниматься перезарядкой револьвера поодиночке, выбивая опустевшие гильзы и забивая внутрь новые патроны. А мне откуда знать, княже, какие-то головорезы, нам лучше бы отсюда сматываться. У меня с собой всего на один барабан патронов осталось, у меня не больше. Я подбежал к лежащему на земле изобретателю. «Поднимайся, давай, уходить надо». Федор испуганно посмотрел на меня, но поднялся только после того, как я резко дернул его наверх. В этот же момент Семен подобрал ружье погибшего разбойника, но разочарованно выругался, отбрасывая ставшее бесполезным разряженное ружье. «Конечно, можно было попытаться обыскать труп человека в поисках патронов, но нам нужно было бежать». Подталкивая своего нового знакомого, мы устремились дальше внутрь леса. Мы были уже достаточно далеко от города, чтобы городская полиция смогла услышать выстрелы, а потому нам оставалось только бежать и надеяться на нас самих. Сейчас я старался не думать о том, что впервые сделал смертельный выстрел впервые за несколько лет. Отнимать жизнь мне было не впервые, но в прошлый раз меня переживания захлестнули с головой, тогда как сейчас разум был кристально чистым, напоминая студеную колодезную воду. Мы углублялись внутрь бесконечно дремучего сибирского леса, скрываясь от многочисленных преследователей. Оказалось, что их было значительно больше десятка, и многие из них оказались вооружены. Сей факт был вовсе не удивителен, учитывая, сколь просто в здешнем российском государстве можно было купить огнестрельное оружие. Меня скорее удивлял тот факт, что это определенно была попытка убийства. Конечно, можно было подумать о том, что нападение было совершено с целью грабежа, но тогда иначе не было никакого смысла стрелять перед попыткой отнятия имущества, а значит, устранить меня собирались сразу же, не прибегая к предварительным ласкам. Не сказать, что мое тело даже в прошлом было хорошо подготовлено к длительным передвижениям бегом, чего уж говорить о нынешнем теле, а потому примерно через пару километров я хотел выплюнуть легкие и развалиться на земле, изображая из себя ставшую ковром шкуру крупного животного. Хотя мое состояние еще можно было назвать хоть сколько-то живым, тогда как изобретатель от каждого шага плевался, кашлял и старательно изображал из себя выживший чудом труп. Лицо его было настолько белым, словно его полностью обескровили. Пожалуй, единственным, кто был в нормальном состоянии, был только лишь Семен. В отличие от нас, доходяг, он был профессиональным воином, который с самого детства готовился к войне, а не изнеженным аристократом или интеллигентом, привыкшим пользоваться собственным мозгом, а не мускулами.